Трикси разинула рот. «Крин, неужели ты думал обо мне именно так, мышеподобная бедная родственница?» Он искоса взглянул на пораженную Трикси и улыбнулся. «Нет, не могу сейчас вспомнить, как я о тебе думал, но, конечно, не так. Вот приедем домой и откроем бутылку шампанского, утопим в нем воспоминания об этом ужине. Кухарка твоей тетушки, должно быть, имеет зуб на всех нас. Отвратительно приготовленная еда, плавающая в мерзком соусе. Я попрошу Мия сделать для нас сэндвичи». В общем, остаток вечера они провели у камина в гостиной, с Гамби на коленях, у Трикси и Цезарем в профессорских ногах, поедая груду сэндвичей и попивая шампанское, которое он достал из погреба. Трикси давно уже не была так счастлива. В постели у нее было время подумать об ужине у тети, но она не захотела отвлекаться от двух безоблачных часов, проведенных наедине с Крином. Это было так, как будто кто-то слегка приоткрыл дверь, и в щелочку она увидела, что такое по-настоящему быть замужем. Глава 8. В течение двух следующих дней виделись они очень редко. Профессор регулярно ездил в Тимати, днем принимал частных пациентов, вечерами работал над книгой, а по утрам диктовал готовые записи миссис Грей. Трикси, отправив все открытки по адресам, болтала с мисс, выполняя мелкую работу по дому, пила кофе или чай с теми женами коллег Крина, что звали ее в гости, и всячески избегала приглашений на обеды, позволяя приглашающим думать, что, только что поженившись, новобрачные пока еще предпочитают проводить все свободное время вдвоем. Как-то они еще раз выбрались в город за покупками. Надо было подыскать подарки для его семьи. Сумочку для мамы, духи для сестер, солодовые виски «Шивас Ригал» для отца. Но что же делать с целой оравой племянников и племянниц? Трикси не растерялась, устроившись в гостиной с чашкой кофе в руках. Она поспешила успокоить Крина. «Давай подумаем. Их 7, да? 6 мальчиков и 1 девочка. Ей подойдет маленький серый кролик. Я видела его, когда мы проходили по отделу игрушек. В славном костюмчике и с корзинкой для покупок». Она не заметила его улыбки и продолжала. «А вот мальчикам это много сложнее. Может, подойдет конструктор Лего? Я видела такой, из которого можно построить корабль. Это уже 3, так? Потом мальчик Реки. Он ведь достаточно вырос, чтобы играть радиоуправляемой машинкой». «Все маленькие мальчики доросли до того, чтобы играть в машинки», — заметил профессор. «Вот и хорошо. Тогда остаются 3 ребят с узкой. Железная дорога. Будут играть в нее все вместе». Он поставил чашку на стол. «Если ты готова, пойдем поищем все это». Через полчаса Трикси молча наблюдала, как профессор выписывает чек, за который, как ей казалось, ему дали целиком всю железнодорожную систему Объединенного Королевства вместе со всякими там станциями, мостами, сигнальными будками и миллионами миниатюрных рельсов. Тут же с помощью продавца он попробовал все это собрать воедино. Трикси, наблюдая за увлеченным лицом профессора, испытала такой прилив любви, что защемило сердце. Они купили остальные игрушки, потом отправились в Колоридж на ланч, и Трикси поглощала изысканную еду с восторгом ребенка, которому закатили настоящий пир. Крин, к своему удивлению, вдруг понял, что и сам получает удовольствие от ее радости. Охваченная возбуждением Трикси, в глубине души лелеяла надежду, с этого прекрасного утра они будут больше времени проводить вместе. Она ошибалась. Следующие 2 дня она почти не видела Крина и не увидела бы еще дольше, если бы в больнице не намечался бал.